В бунгало Фрэнк Джексон занимался последними приготовлениями. Мальчишка его разочаровал, сразу потерял сознание. Джексон хотел подождать, пока он придет в себя, чтобы забить остальные гвозди, но было слишком поздно. Он поднял канистру и облил тело ребенка бензином, стараясь, чтобы капли не попали на красивое лицо Джошуа. Джексон посмотрел на тело мальчика и подумал, что еще успеет побаловаться. Нет, это было бы слишком глупо. Клара должна появиться с минуты на минуту. Он должен быть готов к ее приходу. Джексон вытащил из кармана коробок спичек и положил его рядом с канистрой, гвоздями и молотком. Люди не представляют, как важна аккуратность. Фрэнк Джексон опять посмотрел на часы. Клара задерживалась. 7:50. Лимузин остановился недалеко от бунгало номер 7. Из автомобиля выскочил Майкл Моретти. Фиоре и Колелла поспешили к нему. «Он здесь», — сказал Джозеф Колелла, показав рукой на бунгало. «Что с мальчишкой?» Колелла пожал плечами. «Не знаю», — Джексон задернул шторы. «Мы можем теперь заняться им?» — спросил Сальваторе Фиоре. «Оставайтесь здесь». Они удивленно посмотрели на него. «Он был главой мафии. У него есть солдаты для того, чтобы наносить удары, пока он сидит в безопасности. И все же он хотел заняться делом сам. Это было неправильно». «Босс», — сказал Джозеф Колелла, — «Сал и я можем». Но Майкл Моретти уже шел к двери бунгало номер 7. В руке он держал пистолет. Несколько секунд он прислушивался к звукам из бунгало. Затем сделал шаг назад и сильным ударом выбил дверь. Моретти понадобилось несколько секунд, чтобы увидеть всю комнату. Мужчину, сидящего на полу около тела мальчика, детскую руку, прибитую гвоздем к полу, почувствовать запах бензина. Мужчина обернулся к дверям и молча смотрел на Майкла. «А где Кла?» — были его последние слова. Первая пуля попала ему в лоб, вторая — в горло, третья — в сердце. Но к этому времени он уже ничего не чувствовал. Майкл Моретти выглянул из бунгало и махнул рукой своим людям. Они поспешили к нему. Моретти присел около мальчика и пощупал неровный пульс. Затем повернулся к Джозефу Колелле. «Позвони Петроуну, скажи, чтобы мчался сюда». 9:30. Когда зазвонил телефон, Дженнифер вскочила с кресла и лихорадочно схватила трубку. «Алло! Я привезу мальчика домой», — сказал Майкл Моретти. Джошуа стонал во сне. Дженнифер наклонилась над ним и нежно погладила по голове. Когда Моретти принес его домой, он сразу уснул. Дженнифер чуть не сошла с ума, когда увидела Джошуа, находящегося без сознания, со свежими ранами от проволоки на запястьях и лодыжках. Майкл привез с собой доктора, который полчаса убеждал Дженнифер, что с Джошуа будет все в порядке. «Рука заживет», — говорил ей доктор, — «останется маленький шрам». К счастью, не повреждены нервы и сухожилия.